Присаживайтесь, пожалуйста. Мирной и благословенной субботы каждому. И тема, которую я сегодня хочу вместе с вами изучить, это заповедь для Мессии. И мы привыкли думать, что заповеди, они относятся только к людям. Но Мессия, он также человек. И, конечно же, он сын Давида, он сын Иосифа, и есть одна заповедь, которая напрямую относится именно к нему. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Постепенно мы приблизимся к той заповеди, которую он получил от отца. ואני בטוח שהפסוק 50, פרק 12, י' ב', פסוקים 44 עד 5 כולל. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 44 по 50 стихи. בשורה על פי יוחנן, י' ב'. Евангелие от Иоанна, 12 глава. מפסוק 44 עד סוף. 44 до конца главы. ויקרא ישוע ויאמר, המאמין בי לא בי הוא המאמין, כי אם בשולח אותי, והרואה אותי את אשר שלחני הוא רואה. אני באתי לאור את העולם, למען כל אשר יאמין בי לא יושב בחושך, והשומע את דבריי, ולא ישמרם, אני לא אשפוט אותו, כי לא באתי לשפוט את העולם, כי אם להושיע את העולם. ואיש אשר יבזני ולא אקח אמרי, יש אחד אשר ידין אותו, הדבר אשר דיברתי, הוא ידין אותו ביום האחרון, כי אני לא מלבי דיברתי, כי אם אבי השולח אותי, הוא ציווני את אשר אומר ואת אשר אדבר. ואני ידעתי כי מצוותו חיי עולם. לכן כל אשר אדבר כאשר אמר עליי אבי, כן אני מדבר. אמן. Ишо же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не остался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Аминь. Аминь. זה למסור לנו כל דבר שהוא שולח דרכו. И мы видим, что заповедь, которую он получил от отца, это передать нам то слово, с которым послал его отец. והדבר הזה הוא שייך לישוע שלנו. И это слово, оно относится к нашему спасению. כשאנחנו קוראים פסוק 50, אנחנו חושבים איך יכול להיות מצווה חיי העולם. И когда мы читаем это, мы не можем понять, как может быть вечная жизнь заповедью. Ее можно получить, но как можно это воспринять как заповедь? как это можно исполнить? А мицвот нитан лану кидей левоце отан. Заповеди нам даны, чтобы их исполнять. Эх левоце мицва хей олам. Как можно исполнить заповедь «Жизнь вечная»? За мицва шешеяхет лемашиах. Это заповедь, которая относится к Мессии. ולאט לאט אני רוצה עכשיו לעלות לפסוק 50, ואנחנו נתחיל מחמישה סעיפים שנמצאים בתוך הכתב הזה. И сейчас мы постепенно подойдем к 50 стиху, пройдя 5 пунктов, о которых я хочу поговорить. דרך הכתב הזה אנחנו רואים שהדבר שהוא אומר לנו יש כוח בדבר הזה לשפוט. Первое, что мы видим в словах, которые он говорит, есть сила судить. ממה הוא מתחיל? С чего он начинает? הוא אומר המאמין בי לא בי הוא המאמין. Еще говорит, верующий в меня не в меня верует. Очень интересно, правда? Он говорит, верующий в меня на самом деле не в меня верует, а в Отца нашего Небесного. Не очень понятно. Айлугут, что есть в битоха Машиах, анахну нухал лирот рак дерех дмут инуши. Потому что ту божественность, которую мы видим в Иешуа Мессии, мы можем увидеть только через человеческий образ. Если я прошу, сделай мне кофе, пожалуйста. Без стакана я не могу получить и выпить этот кофе. Правильно? Он говорит, что маамин би, он маамин. Поэтому еще говорит, кто верит в меня, верит в пославшего меня. Мы видим множество примеров и в священных писаниях, и в нашем материальном мире. Если посол или какой-то правитель посылает своего подчиненного от своего имени, царь посылает подчиненного от своего имени какой-то группе людей или в другую страну, царь не идет сам. Ему есть чем заняться. Даже если он сейчас отдыхает, это также его занятие. У него есть люди. И когда этот посланник приходит, он уже говорит слова пославшего его. В его словах есть сила, в его словах есть ответственность, и то, что он передает, это передает волю царя. Вы помните историю, когда царь Давид послал к царю Наасу своих посланников, послов своих. Помните эту историю? И тот царь сбрил пол бороды. Кого он этим поступком ранил? Посланников или самого царя Давида? Гам ве гам, авал беэцем зе ая שייך למלך דוד. И тех, конечно же, но прежде всего это относилось к унизить царя Давида. אני רוצה לומר שאם מישהו בא בתור המשיח והוא מדבר לנו והוא אומר מאמין בי, הוא לא מאמין בי, הוא מאמין במישהו ששלח אותי. И когда Мессия говорит нам, что верующий в Меня не в Меня верует, а в пославшего Меня, то это помогает нам понять порядок правильный. Потому что Иешуа посланник. Каждое слово, которое он говорит, это сказал Творец. Это первое. Второе. 45 стих. Иешуа говорит: «И видящий Меня видит пославшего Меня». Но мы не можем видеть Бога Живого, об этом также написано. Но мы можем увидеть Его характер, Его милость, Его любовь. И все, что Он делает для нас, мы можем увидеть через Мессию. Третье – это цель. Для чего Он пришел в этот мир? 46 стих. Я свет пришел в мир. Чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Как можно верить в свет? Свет можно видеть. Или он есть, или его нет. Правильно? Что это значит верить в свет? Речь идет не о материальном свете. Когда Мессия приходит в твою жизнь, ты должен верить, что Он освещает твою жизнь с этого момента до того, как ты будешь уже в следующем духовном мире жить. Когда человек ходит во тьме, он держит обычно лампу, фонарь, светильник. И он держит светильник, и светильник освещает только определенную территорию вокруг него. Правильно? И есть граница между светом, который освещает, и тьмой. Если ты хочешь увидеть дальше, тебе нужно продвинуться дальше. Когда Мессия пришел в наш мир, этот свет настолько сильный, что он светит нам вперед, и мы можем увидеть всю нашу верующую жизнь. Наперед. Для этого он пришел. Он говорит: «Я свет пришел в мир». И если переводить сразу с иврита, то «я пришел для света». То есть осветить. Иешуа говорит: «Ты должен верить, что это осветит тебя». Человек, который не верит, он не может видеть этот свет. Большинство из нас родились во тьме и шли в этой тьме до определенного момента в нашей жизни, пока мы уже покаялись. וכמובן יש כבר דור שנולד בתוך המשפחות שמאמינים. И среди нас есть те, которые пришли к вере, и те, кто уже родился в вере, в верующей семье. ואנחנו יודעים מה זאת אומרת לשבת בחושך. Мы знаем, что такое жить во тьме. כדי לומר שהעולם הזה הוא אוהב לשבת בחושך. הוא מחפש את הפינות חשוכות כדי לא להראות את המעשים. И стоит сказать также, что этот мир, он ищет тьму, чтобы в ней сидеть и оставаться, и чтобы не видны были дела их. Темные углы такие. Нахон? Правильно? Ухамим. Любят. Рагил. Привыкли. Эм маргишим ша хошех магену там, зе кмо бгадим, зе килу бигдей. Абаль... Они чувствуют, что тьма, она как будто бы защищает их, как будто бы их одежда, которая защищает их. Но мы должны быть одеты в одеяние света. Это библейский путь. שאנחנו נוכל לראות שמחוץ לעולם הזה יש עולם הבא. Итак, цель пришествия Мессии для того, чтобы мы могли увидеть, что кроме этого материального мира есть следующий мир, духовный. יש אויב, יש סטן שהוא הגיע, הוא תמיד אומר, תשמע, אין שום דבר, מה אתה מאמין באגדות האלו? Приходит враг и говорит, послушай, дальше ничего нет, ты что, веришь в эти сказки? Ну, באמת, איזה חיי נצח. Да ну, какая вечная жизнь? Кто ее видел? Он точно так же обманул Адама и Еву. То же самое. Тот же способ. Он пришел к Еве и сказал, какая смерть, о чем вы говорите вообще? Кто ее видел? Откройте глаза, Творец точно прячет от вас что-то, Он не хочет вам все рассказать. И сатан обманул. Что интересно, что человек готов верить сатане, А сам дьявол себе говорит, ну я вообще тут не, я даже не существую. О чем вы говорите? А слова он посылает, да, говорит. Потому что он... основывается на материальный мир, на вещи, которые можно потрогать, понюхать, на вкус попробовать. Таким образом, он покупает. А жадность — это одна из проблем человеческого рода. И человек может жадным быть не только к деньгам, к вниманию, к любви. Любая вещь в этом мире, человек может быть жадный. Потому что таким образом работает враг. Он построил такую систему ценностей в этом мире. אז אנחנו מבינים מטעם הזה שישוע בא לאור לנו, כדי שאנחנו לא נשאר בחושך. Поэтому из этого стиха мы понимаем, что Ишуа пришел для света, чтобы мы не сидели во тьме. ברור שזה לא מדובר, הוא בא כדי שאתה לא תשב בחדר חשוך או משהו כזה. Ну, понятное дело, что речь не идет о том, что он пришел, чтобы тебе в комнате не было темно сидеть. צריך לומר לך, להעיר דרך האור, אור התורה, מצוות, כל דבר הזה, שיש עולם הבא. через свет Торы, через свет заповедей. Он хочет показать тебе, что есть следующий мир. Верь. Цифры. Четвертый пункт. Пасук 47. Вашуме это дварай вело ишмерем, а не ло ишпот ото. Кило бати ишпот ото улам, ки им леушия это улам. А матара шело, лама уйги, леушия. И 47 стих. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. То есть цель Мессии – спасти мир. Как он спас весь мир? זה לא נשמע כל כך יפה ברוסית בתרגום, אבל עכשיו אני רוצה להסביר. הוא קונה לנו זכות לרכוש חיי נצח. И он покупает нам право приобрести вечную жизнь своей жертвой. אתה פשט רגל, אין לך על מה לקנות. Ты обанкротился, у тебя не за что купить. אבל אתה חייב לשלם מחיר. Но цену ты обязан заплатить. אין לך. Но у тебя некак. Но пришел наш старший брат. И у него есть эта сумма. И для того, чтобы нам понять это сейчас, мы не будем подробно это, об этом говорить, но для этого нужно разобрать подробно 25 главу Левит. Там есть закон. И там речь идет о законе, по которому человек, родственник, имеет право выкупить другого человека, проданного в рабство. Но только еврей может выкупить еврея и избавить его от рабства, и это очень великая заповедь. Также он может выкупить его имение, поля и так далее. То же самое сделал Мессия. На основании того закона, который дан нам в Торе. Мы помним, что Тора дана нам свыше, она сошла с небес. Кто помнит, Творец до сотворения мира сотворил 7 понятий, после которых и с помощью которых Он уже сотворил материальный мир. Исод. Это как основание. 7 оснований. Исодот. Эхад ва-ришон зе ха-Тора. Одно из них, и первое из них, это закон, Тора. Тора была до сотворения мира. А последнее, Бог сотворил имя Мессии. Геном, чува, кисе акавор, Иерушалаим шлеми, коля дварим аэлу, зе бетоха решима, абал решон зе Тора, ваахарон зе И среди этих понятий есть такие понятия, как ад, как покаяние, как небесный Иерусалим, и также есть и Царство Небесное, и престол милости есть. И первое из них Бог сотворил Тору, последнее — это имя Мессии. И мы знаем, что Мессия — Он начало и конец. И мы знаем, что слово стало плотью. Все вместе складывается. Мессия пришел в этот мир, чтобы спасти нас. В этом его цель. Иешуа исполнил волю Отца Небесного. Иешуа говорит, у человека есть выбор. Ты можешь в это верить. Ты можешь этим пренебречь. Но если ты пренебрегаешь, Иешуа говорит, слово, которое я сказал, оно будет судить тебя. Потому что ты не принял, ты не поверил. Сорок восьмой стих. Иешуа предупреждает об ответственности, когда мы слышим Евангелие. Это меч обоюдоострый. Ты не можешь это отложить в сторону, ты услышал это как новости. Нет. Это самое важное в этом мире. И есть уши, но большинство ведет себя как глухие. К сожалению. К сожалению, потому что это наши братья и сестры по крови. Иешуа говорит о слове, как о личности. Он говорит, но есть тот, кто будет судить. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Слово, которое он говорил, будет судить тебя. Лишпот в един есть. И в двух словах «лишпот» и «ладин» есть разный перевод, разные оттенки слов. Сам суд – это процесс. Правильно? А приговор – это уже окончательный этап в суде. И иврит, он открывает нам разные стороны одного и того же понятия. И теперь 50 стих. Но начнем мы с конца 49-го. И начнем с самого начала. Хочу еще несколько слов сказать о начале стиха. Ибо я не от себя говорил. На иврите написано «не от своего сердца говорил». Что это значит? Же пророки, которые пророчествовали в Израиле, они от своего сердца говорили. Да, сны, которые они видели. Я говорю, лжепророки, не пророки. Лжепророки. Они говорили от своего сердца. То, что ему на сердце приходило, то они и говорили. И говорили это, как будто бы это Слово Божье. А Творец говорит, я вообще через них не говорил. Пророки, которых послал Отец Небесный. Наоборот, они говорили не от себя, не от своего сердца, а точно то, что они услышали от Господа. Точно так же говорит и Иешуа. Он говорит, я не от своего сердца говорю. Это желание Отца Небесного. И Он послал меня. И Ишо говорит, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. На иврите, что такое заповедь? Приказ или указ, если... Что такое Цав Шмоне? Это призыв на Милуим, правильно. Это заповедь или это приказ? Корень заповеди – это приказ. Тахаяв. Ты должен. Ты не можешь, да, нет, никто тебя не спрашивает. Возможно, есть какие-то определенные перечень причин, по которым ты можешь не пойти, когда такой призыв идет. Но что еще говорит? Эти слова Господь, Творец ему приказал сказать. И 50 стих. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Это значит, что у людей была одна заповедь изначально. Мессия, он также дает только одну заповедь. Я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы сосредоточились и поняли, что 50 стих говорит о заповеди для Мессии. А какая первая заповедь была дана людям в Эдемском саду? Кто помнит? Плодитесь и размножайтесь. Правильно. Не кушать от дерева. Давайте откроем Бытие. Откроем книгу Бытие. Плодитесь и размножайтесь, это не заповедь. Это благословение. Есть большая разница между благословением и заповедью. Правильно? Через Священное Писание мы видим, что плодитесь и размножайтесь, это не заповедь, это благословение. Первая глава, 28 стих. Мы читаем, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», и так далее. Мы видим, что первая заповедь в Эдемском саду, она записана во второй главе, в 16 стихе. «Вайца вадунай лухим аль адам леймор». מחול עץ הגן חול תוחל ומעץ הדעת טוב ורע לא תוחל ממנו כי ביום халха мимену мот тамут. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Но, аминь. Не, не, не, очень интересно, правда? Ришуна, первая заповедь была «Не ешь от дерева». Вебенадам, а человек переступил эту заповедь. Когда Мессия пришел в этот мир, Отец Небесный дает Мессии только одну заповедь, чтобы сбалансировать все это положение. Это заповедь о вечной жизни. Потому что в тот момент, когда человек перешел эту первую заповедь, он потерял возможность жить вечно. Право жить вечно. ואני עוד רוצה לומר כמה מילים שהמילה הזאת מות תמות כי ביום שאכלך ממנו מות תמות. Еще хочу сказать несколько слов о том, что человек смертью умрет, когда вкусит это. Мот זה ברור. Смертью умрешь. С одной стороны, это понятно. Первая речь идет об усилении, потому что два раза используется тот же корень, чтобы усилить значение первого слова. Это значит, что в этом кусочке есть уровни понимания. Слово «умрешь». У него есть два понятия, два понимания. Первое — это «ты умрешь в будущем». Тамут. והמשמעות נוספת, и второй смысл זה тохар. Это чистота. Бриют, לא מבחינת הבריאות, כמו שהיום, מבחינת הבר. Первозданность, чистота первозданности, вот это. כי בעברית עתיקה מילה בר זה לא בן, זה חיטה. На древнем иврите слово «бар» означает «зерно пшеничное». Иешуа нас сравнивает также часто нас с почвой, а слово Божье с пшеницей. В человеке в момент создания была вот эта первозданность. И чистота вот этого совершенства. И поэтому слово «тамут», оно одно из значений слова вот эта первозданная чистота. Поэтому заповедь говорит, что в тот день, когда ты вкусишь от этого дерева, ты словишь микроба. Ты уже не будешь здоров. Ты уже не будешь совершенен. Ты начнешь терять свою первозданность. Когда творение было совершенным, внутри творения не было смерти. Когда человек переступил эту заповедь, он потерял свою чистоту. Поэтому на иврите, когда написано «смертью умрешь», это не просто смертью умрешь. Есть этапы этой смерти, этого... Сколько лет жил первый Адам? 930 лет. Хотя бы половину от его жизни прожить сегодня, правда? Многие люди говорят, есть такие, которые говорят, да ну зачем мне это столько жить, не хочу. Знаете, почему они так думают? Потому что они видят человека старого, возможно, на инвалидном кресле, который сам за собой не может ухаживать, и они смотрят и говорят, не, мы не хотим так жить 300 лет. Но если бы ты все 500 лет прожил, как будто бы тебе лет 40 или даже 50, что плохого в этом? Ты мудрый, ты еще крепок, сильный, у тебя есть время выполнить все свои планы, намерения. Сегодня у нас даже мышление поменялось. Человек думает, чем я буду заниматься 500 лет? Работать у каблана 500 лет. Нет, по закону Израиля в 67 лет выходит на пенсию. И вот остальные свои 430 лет ты получаешь пенсию, строишь что-то, на пляж ходишь. Что плохого в этом? Я могу вам нарисовать перспективу намного лучше, чем сидеть в инвалидной коляске. Но мы мыслим по клише этого мира. Вот то, что мы видели, так мы и думаем. Моисей был крепок до 120 лет и своими ногами сам зашел на вершину горы Неву. Я уже 10 лет ношу очки. Написано, что зрение Моисея было таким же четким, как когда он был молод. Сестра-мама спрашивает, когда это было? Не так уже давно. 3500 лет назад. На самом деле не так уже давно это было. Почему нам это смешно? Потому что мы меряем все с линейкой своей жизни, а эта линейка очень короткая. Ты берешь вот эту маленькую линеечку и спрашиваешь, как сестра-мама, когда это было, вот маленькая моя линеечка? На самом деле это совсем недавно. Об этом и говорит этот текст. Мы должны освобождаться от таких пониманий. Мы должны видеть свет, который из этого мира переходит в будущий мир. Слава Богу, что Мессия пришел в наш мир. И он не пришел с пустыми руками, он пришел с заповедью, он получил ее. Он изначально знал, для чего он приходит. Он был полностью подточен на это. Заточен. Для этой цели он был заточен. И он нам купил право приобрести вечную жизнь. Он заплатил своей душою. А мы это приобретаем. Нам это бесплатно. Но самую драгоценную вещь в этом мире ты можешь приобрести только через веру. Нету другого пути. Сегодня у нас есть причастие. По поводу проповеди «Аминь».